Множество историй начинается с того, как герой проигрывает в драке. За примерами далеко ходить не надо. Тот же Д'Артаньян уступил в своей первой схватке с графом Рошфором, лишившись при этом рекомендательных писем, что, возможно, стоило ему легкого начала военной карьеры, но в конечном итоге все-таки не помешало стать маршалом Франции. Разумеется, есть и более современные примеры. Возьмем какого-нибудь школьника, обычного тихого ботаника. Его постоянно шпыняют местные хулиганы. На него не обращают внимания школьные красавицы. Ему достаются самые неудобные места в школьном автобусе. А потом этого ботаника кусает какой-нибудь радиоактивный паук. И все для него меняется. И школьный автобус ему вообще не нужен, поскольку ботаник приобретает способность прыгать по крышам. Все мы знаем, для чего это делается. Чем глубже яма, в которую помещен герой в начале произведения, тем более впечатляюще выглядит его путь наверх. В этом есть определенная логика, потому что там, наверху, есть предел возможностей, потолок, выше которого уже не прыгнешь. По крайней мере, без потери интереса читателя или зрителя. Поэтому лучший способ сделать путь героя длиннее – это поглубже закопать его в самом начале. Некоторые и вовсе буквально восстают из могил. Помимо прочего, проигравший в самом начале герой вызывает сочувствие, так называемый эффект хромой собачки. Для достижения максимального эффекта у героя должно быть плохо вообще все. Ну, например, жена изменила, родители выгнали на улицу, друзья предали, враги ударили в спину, банкомат зажевал карточку с остатками денег, последний трамвай просвистел мимо него, так и не открыв двери. Вдобавок пошел дождь, и герой вымок до нитки и получил воспаление легких. В поисках укрытия от ледяного дождя и пронизывающего ветра герой заходит в темную подворотню и видит, как несколько гопников пытаются ограбить юную прекрасную деву. Разумеется, он из последних сил, а он все-таки бывший офицер спецназа, бросается на помощь, раскидывает гопников, как ведро навоза на огороде. Но те, перед тем как ретироваться, успевают сунуть ему нож под ребро. Герой падает на холодный и бездушный асфальт, истекая кровью. Юная прекрасная дева склоняется над его остывающим телом и снимает с запястья часы с памятной гравировкой от боевых товарищей. Наконец, перед угасающим взглядом героя появляются синие мигалки, и он чувствует, как фельдшеры скорой помощи стаскивают с его ног ботинки. В конце концов, герой умирает. И пока полицейские, раздосадованные, что им ничего не досталось, обводят мелом его окоченевший труп, возрождается в новом мире, в теле какого-нибудь забитого подростка, наследника древнего, но обедневшего рода, от которого остался только он, наивная младшая сестра с васильковыми глазами и выживший из ума дедушка. Герой идет в школу, ну, потому что... А что еще ему остается делать, где его гнобят одноклассники и макают головой в унитаз? И в этот момент герой обретает силу, и в его голове возникает четкий жизненный план, в котором он непременно должен возродить род, сделав его снова великим, стать императором и всем отомстить, а также сокрушить врагов империи, внешних и внутренних, о которых он, возможно, еще даже не слышал, что отнюдь не является причиной возникновения сомнений в их наличии. Очевидно, что высшая точка развития героя такого сюжета, вершина пищевой цепочки, это императорский трон. И если бы герой начинал со стартовой позиции какого-нибудь графа, светского льва, владельца заводов, героя войны и любимца женщин, количество ступенек, которые ему пришлось бы преодолеть, стало бы меньше в разы, если не на порядок. Конечно, еще герой мог бы стать богом, но давайте будем честными с самими собой. Кому интересно следить за приключениями богов? Кого вообще волнуют их проблемы? Поэтому в самом начале авторы и пытаются закопать своих героев как можно глубже. И очередной Джон Уик получает по голове, и очередной Тони Старк начинает свой путь из набитых террористами пещер, и очередной Тор лишается своего молота в схватке со старшей сестрой. Итак, множество историй начинается с того, что герой проигрывает в драке. Но не это. А.Ф.С. Глава первая. Люберцы. Люберцы никогда не меняются. Что, если задуматься, довольно странно. ибо все в этом подлунном мире подвержено переменам. Люди взрослеют, деревья тянутся к небу, города растут, реки меняют русло, пустыни наступают, и даже температурный баланс постепенно куда-нибудь смещается. Книги, прочитанные в детстве, в зрелом возрасте, если, конечно, вы допустили эту ошибку и решились их перечитать, воспринимаются совершенно иначе. Гоша, он же Гога, он же Жора, из «Москва слезам не верит», больше не кажется для героини выгодной партией. И даже к мотивации Бэтмена возникают кое-какие вопросы. Однако в одном ты можешь быть уверен. Если теплым летним вечером ты отправишься на прогулку по пустырю за люберецкими новостройками, то рано или поздно ты непременно встретишь их. Итак, был теплый летний вечер. Где-то вдалеке светили своими окнами девятиэтажки, а запах выхлопных газов, непременный спутник большого города, находящегося по соседству, уже стал практически неразличим. Их было пятеро. Трое были такие себе, один вообще никакой. И только от одного могла исходить опасность. Это было видно потому, как он стоял в легкой, псевдорасслабленной позе. Потому как он смотрел, вроде бы куда-то в сторону, но на самом деле не отвлекаясь и фиксируя каждую мелочь. Потому как топорщится правый карман его джинсов, в котором был явно спрятан кастет. Они преградили мне путь к девятиэтажкам и уходить с дороги явно не собирались. «Здорово, пацаны», — сказал я. Как говорил мой старик-отец, вежливость – это второе лучшее оружие на улице. «Здорово, отец!» – это сказал один из тех, кого я записал в такие себе. Опасный промолчал. Он не был здесь главным. «Пройти можно?» – спросил я. «Конечно!» – сказал все тот же тип, но с места никто из них не сдвинулся. «Но сначала дай закурить!» «Не курю!» «Спортсмен, что ли?» «Типа того!» «Стараюсь вести здоровый образ жизни, чего и вам советую». «Мы и без твоих советов обойдемся». «Это верно», — согласился я. «Жизненный опыт, его ведь ничем не заменишь, даже негативный». «Страна советов», — сказал другой и сплюнул высокую до колена траву, которая росла вокруг тропинки. «Даже ночью от вас советчиков покоя нету». «Это возрастное», — объяснил я. «Видишь молодежь и сразу же хочешь предостеречь ее от роковых ошибок, которые она уже вот-вот готова совершить. С другой стороны, есть люди, которые становятся мудрее, только набивая шишки на собственной голове. И не мне осуждать тех, кто выбрал этот путь». «Ты че, буровишь, отец?» Я еще раз окинул их взглядом, пытаясь оценить их возраст. На вид самому старшему было не больше 20, младшему едва ли 16. «Ну, какой я им, к черту, отец?» Чисто технически, конечно, такое было возможно с самым младшим из них. Но упаси хоть кто-нибудь меня от таких сыновей. «Послушайте, дети мои, давайте разойдемся краями», — предложил я. «Я пойду домой, а вы пойдете... Ну, куда вы там шли? Видео для ТикТока записывать или слитые из OnlyFans ролики смотреть?» «Че?» — я вздохнул. «Пойду я, пожалуй». Хотя шансы на такой исход были крайне невелики, я все же должен был попробовать. Моя учительница в младших классах, да и та лейтенантша из детской комнаты милиции, говорили мне, что всегда надо пробовать договориться. Но, говоря откровенно, переговоры – это все-таки не мой конек. «Конечно, иди», – сказал тот, что первым со мной поздоровался. «Кроссовки только свои нам оставь и иди». Я удивился и машинально посмотрел вниз. На мне были обычные Nike из сетевого магазина, не эксклюзивной и даже не ограниченной серии. Да и откуда у меня деньги на эксклюзив? Красная цена таким кроссовкам была пара тысяч в базарный день, и я не представлял, на кой черт они могли этим ребятам понадобиться. Может, в онлайн-кинотеатрах какой-нибудь новый сериал про гопников вышел, и они пытаются косплеить его героев? Другого рационального объяснения у меня не было. Я снова вздохнул. Должен признать, я не попадал в такие ситуации уже страшно подумать сколько лет. В конце концов, я был в своем городе, и в этом городе даже в подростковом возрасте у меня была определенная репутация, после обретения которой подобные проблемы стали обходить меня стороной, еще и противолодочные зигзаги выписывая, чтобы я в их сторону даже случайно не посмотрел. «А вы, пацаны, видимо, не местные?» – сказал я. «Это мы-то не местные?» – вскинулся один. «Хватит разговоров, дядя!» – заявил тот, которого я определил в безобидные. «Снимай обувку и вали на все четыре стороны. Хотя нет, Для начала карманы выверни». «Может, мне еще и попрыгать?» — уточнил я. «А и попрыгай», — сказал он. «С тоскою я гляжу на это поколение. С другой стороны, может быть, это и хорошо, когда для человека нет никаких авторитетов, и он сам на ощупь пытается выбрать свой жизненный путь. Проблема только в том, что процесс этого ощупывания может оказаться очень неприятным. И, главное, было бы ради чего рисковать. Шансы избежать того, что должно было последовать дальше, были абсолютно мизерными. Нет, если бы на моем месте оказался какой-нибудь Далай-лама или христианский святой, привыкший подставлять вторую щеку, у них бы это и получилось. В конце концов, они могли бы пожертвовать своими сношенными сандалиями. И, может быть, даже вывернули бы карманы своего рубища. Но не факт, что это бы их уберегло. Как говорил мой старик-отец, если драка неизбежна, выбери самого опасного из оппонентов и для начала выруби его. Но самый опасный в этой компании стоял так, что первым ударом до него было не добраться. А если я двинусь с места, прежде чем начать, эффект внезапности будет утерян. Поэтому я вломил с ноги такому себе, который стоял ближе всех, и в этот момент, когда мой кроссовок, который он так хотел получить, еще находился в контакте с его животом, мой кулак разбил нос безобидному. Ну, как разбил? Скорее, сломал. Когда ты много лет в этом бизнесе, ты можешь оценить последствия удара по характерному хрусту. Двое остальных таких себе бросились на меня. Я пропустил одного из них, сделав шаг в сторону. Придал его телу дополнительную энергию и зашвырнул в траву. Второго встретил ударом ноги в подбородок, после чего он потерял всякий интерес к происходящему. Опасный за это время сделал шаг назад, разрывая дистанцию, и успел нацепить на руку кастет. «Значит, все-таки спортсмен», — сказал он, криво ухмыляясь. «Хуже», — сказал я. Он прыгнул на меня, ударил. Кастет со свистом рассек воздух. Но там, куда он бил, меня уже не было. «Не усугубляй, а?» – попросил я. Тот, кого я зашвырнул в траву, уже поднялся на ноги. Нельзя сказать, что он ничего не вынес из этого полета. Теперь в его руках был кусок арматуры, гнутый и довольно ржавый. Повезло, что он на него не напоролся. Наверняка заполучил бы заражение крови. «Знаете», – сказал я, – «есть люди, которые скучают по этим вот ощущениям. Ностальгия, воспоминания о безбашенной молодости, все такое. Я не из их числа». Кусок арматуры описал полукруг. Я поднырнул под него, сбил парня с ног подсечкой, одновременно выставив блок руке с кассетом. Контратаковать из такой позиции было не слишком удобно, поэтому опасному удалось увернуться от моего кулака, и он отделался легким испугом. «Ты слишком много болтаешь», — сказал он. «Могу себе позволить», — объяснил я, ногой отбрасывая пруток арматуры в сторону. Идиот таки умудрился выронить его во время падения. За что он теперь схватится? За камень? За палку? Яркий пример эволюции наоборот, или как его там? «Если бы мне давали по рублю каждый раз, когда кто-то пытается проломить мне голову куском ржавой арматуры, у меня уже было бы, ну, рублей 5». Цифра не выглядела особенно внушительной, но врать я не люблю, тем более, когда в этом нет особой необходимости. Они встали с противоположных от меня сторон. Я развернулся боком, чтобы не терять из вида обоих. Но ситуация все еще выглядела опасной. Тип без арматуры не выдержал первым. Он бросился на меня. Я подпустил его ближе, ударил коленом в живот, а потом добавил кулаком в подбородок. На какой-то момент он просто завис на моей руке, а потом рухнул на землю и больше уже не поднимался, только тихо постановал. «Уважаю твою настойчивость», — сказал я типу с кастетом. «Твое упрямство и твою храбрость, но должен заметить, что лишь один шаг отделяет эти замечательные качества от элементарной глупости, и ты его уже вот-вот сделаешь». К сожалению, я его так и не убедил, и он сделал этот шаг, и поскольку мне надоело с ним возиться, я перехватил его руку с кастетом и сломал ее. Это был очень аккуратный, закрытый перелом, без дополнительных эффектов в виде кровищи и торчащих наружу обломков костей. Один из немногих, которыми я, на самом деле, мог бы гордиться. Но парень моих стараний все равно не оценил. Побледнел лицом и улегся в траву. Я присел над ним, стащил с его пальцев кастет и повертел его в руке. Самодельный. Занятная штука. У меня в детстве тоже такой был. Я сунул его в карман джинсов и полез рукой в другой карман. чтобы достать оттуда телефон и вызвать этим бедолагам скорую. Но телефона на месте не оказалось. Должно быть, я опять забыл его дома. Не повезло парням. Придется им еще полчасика тут скоротать, пока я дойду до дома, пока найду телефон. И тут я поймал небольшой ступор. В голове моей, так и не пробитой куском ржавой арматуры, возник вопрос. А какого черта я тут вообще делаю? Живу-то я не здесь, и если бы вышел погулять... Проблема в том, что я совершенно не помнил, как я вышел погулять и как оказался на этом пустыре. Более того, сегодня я вообще не должен был гулять, ни здесь, ни где бы то ни было. Потому что моя смена на второй работе должна была начаться несколько часов назад, а никакой автостоянки я в пределах видимости не наблюдаю. Может ли быть такое, что я пропустил удар по голове, сам того не заметив? Весь мой жизненный опыт и все мое естество восставали против этой версии. Но как еще можно объяснить этот провал в памяти? Я ощупал голову рукой. Дырок на ней не было. Кровь не испачкала руку. «Странная фигня», — заметил я. Больше не опасный, опасный что-то простонал в ответ. «Прости, что?» — переспросил я. «Уйди уже!» — попросил он. «И без тебя тошно!» «Да-да, ухожу», — сказал я и побрел по тропинке, переступая через валяющиеся тела. На всякий случай еще раз проверил все карманы. И в заднем пальце нащупали тонкую книжицу знакомых габаритов. Паспорт. На кой черт я взял его с собой на незапланированный вечерний променад? Как такое вообще могло случиться, что паспорт я взял, а телефон оставил дома? Машинально я открыл паспорт, заглянул внутрь. Уж даже не знаю, что я рассчитывал там увидеть. Но то, что увидел, меня сильно удивило. Фотография там была моя. Только развернута она была не в ту сторону. И имя, фамилия там тоже были мои. А вот с датой рождения паспортистка что-то напутала. Ровно как и с датой выдачи. Все еще вертя паспорт в руках, я вернулся к ребятам и задумчиво потыкал лишенного кастета парня ногой. «Чего еще?» – простонал он. «Какое сегодня число?» – спросил я. «С утра было 25 августа». «Спасибо». Искренне сказал я, благодарный уже за то, что он не стал выделываться. Теперь, когда я был вооружен, а точнее отягощен новым знанием, в глаза мне бросились детали, на которые я не обращал внимания раньше. Стиль одежды этих пацанов, высота домов за пустырем, всякое такое. Мелочи, но довольно характерные. «А год какой?» 89-й, сказал он. «Ты что, терминатор?» Из паспорта выпала сложенная в четверо бумажка. Я развернул ее и увидел приказ о своем зачислении на работу в школу номер 27 города Люберцы. Чего, вообще-то, не должно было быть, потому что я работал в школе номер 36 города Люберцы. Но главное оставалось неизменным. И поскольку человек, которому я только что сломал руку, все еще ждал ответа, я решил дать ему этот ответ. И плевать, что ни для него, ни для меня самого жить проще и понятнее после этого не станет. С другой стороны, всегда лучше знать, чем не знать. «Нет», — сказал я, — «я не терминатор, я физрук».